Остаток дня я провел за компьютером, разгребая информацию об Астрале. В интернете не было ничего нового, в базах аналитиков тоже. Львенцы действительно притихли, но я думал, что теперь у них хватает своих собственных проблем. А если они что-то и планировали, то сейчас им наверняка было не до того. Ночью я быстро выбрался в Астрал и договорился с Миллионом о завтрашней встрече. Когда я рассказал о нападении, Странник задумался, а потом предложил свой план действий. Сначала он настаивал на том, чтобы сделать сферу встречи в другой реальности, скажем, к Сейсарине. Но мне удалось его убедить, что ничего хорошего из этого не выйдет. Да, конечно, так было бы безопаснее, но тогда мы столкнулись бы с другой проблемой. Ведь в таком случае мне самому пришлось бы лезть за два барьера, альвионский и ксейсариновский. Но я-то ладно. Я смогу, причем легко. А вот сознание представителя Астрала 2 мне сквозь два барьера не протащить. И так нелегко было в альвионах вытащить. А тут еще один барьер. К тому же, может, я исправлюсь, но толку от этого не будет. Не выдержат наши послы, у них просто силенок не хватит. Мирной согласился со мной. Действительно, проще всего было действовать по старой схеме и надеяться на лучшее. Мы с ним договорились, что я проведу только одного Бориса, а меры безопасности будут усилены. Наконец договорились о времени встречи. Мы расстались, и я, немедленно ни секунды, вернулся в тело. В этот раз обошлось без приключений. То ли маскировка Миллиона распространялась и на меня, то ли просто повезло. Вернувшись, я обрисовал ситуацию Кириллу и завалился спать. Как-никак, ночь на дворе. На следующий день я проснулся поздно. Меня никто не тревожил, и мне удалось выспаться. Все утро я потратил на подготовку, приводил себя в порядок. Я проверил связь с источником, немного перенаправил энергетические потоки в своем теле, учитывая опыт предыдущей встречи, и постарался припомнить все, что знал о защитных заклинаниях. Помнил я не так уж много. Правда, память сложная штука. Пока ты не вспомнил какую-то вещь, то не подозреваешь о том, что ее знаешь. Когда я думал, что вспомнил уже все, из глубин памяти неожиданно всплыла пара прекрасных защитных заклинаний, которым меня никто и никогда не учил. Возможно, это были остатки памяти Савалета. Что ж, в таком случае, хоть за это я мог его поблагодарить. Заклятия были действенные и экономные, высший класс. После обеда для разнообразия сходил в столовую. Кирилл отвел меня в зал заседаний. Этот раз там почти никого не было. Все та же компания знакомых мне иностранцев. Боб, Кирилл и я. Никаких сопровождающих, как в прошлый раз. На этот раз дело пошло легче. Процесс я знал. Боб был один, и нас никто не отвлекал. Мирной уже ждал. Его сфера, как всегда, представляла собой кусочек леса. Правда, на этот раз поляны не было. И прямо между деревьев стояли удобные деревянные стулья, богато украшенные затейливой резьбой. Когда мы с Борисом появились в сфере, Странник усадил нас на стулья и просил подождать, остальные еще не прибыли. Ждать пришлось недолго. Едва мы успели перекинуться парой ничего не значащих фраз, появились гости. Их было меньше, чем в прошлый раз. Прибыли представители реальности Ксейсарин и король Асхабы, надевшись личину советника. Секунды позже появился еще один человек. И я, узнав его, страшно обрадовался. Это был Тале. Еще один мой знакомый Странник. Тот самый, напарник Миллиона, который имел талант к астральной связи. Мы с ним тепло поздоровались, но поговорить не успели. Начался совет. Все расселись вокруг Миллиона, который традиционно предоставил участников друг другу. Первым начал Боб. Благодарю, что вы отозвались на нашу просьбу, сказал он. Не мог бы кто-нибудь обрисовать нынешнее состояние дел? Ситуация развивается стремительно, ответил король Асхабы. Альвион потерял своих союзников. Более того, мы предприняли кое-какие меры и теперь готовы оказать вам помощь. «А где представитель реальности Таргон?» – осведомился Борис. «Он не отказался от наших планов?» «О нет», – отозвался маг из Ксейсарина. «Просто сейчас он очень занят. Они высылают на родину всех альвионцев, находящихся в их реальности. Депортации». Боб нахмурил брови. «А что еще?» «Мы пришли обсудить именно это и самое еще. Очень важно действовать как можно быстрее. Мы все должны решить сегодня и сейчас, иначе можем упустить благоприятный момент». Король откинулся на спинку кресла и принял облик рыжебородого красавца. «Знаете, я сейчас говорю как правитель реальности Асхабы. Единственный. Прошу заметить, повелитель. Поздравляю, ваше высочество», – улыбнулся Борис. «Вижу, что вы уже извлекли кое-какие выгоды из нашего союза». «Несомненно», – кивнул король. «Поэтому я готов оказать вам посильную помощь. Сейчас мы нейтрализовали реальность Сефир, самых сильных сторонников Альвиона. Они предпочли сохранить отношения с нами, чем с теми мерзавцами. К тому же мы готовим снятие блокировки Астрала, ведь источники, поддерживающие запирание заклинаний, в основном находятся на территории Сефира. В общем-то, мы можем снять блокировку вашего Астрала в любой момент. Но есть еще пара вопросов, которые надо подробно обсудить. Вот оно. После этих слов короля меня просто кинуло в жар. Свободный Астрал. Цель близка. Неужели наконец сбудутся мои мечты? Что бы я там себе не придумывал, свободный астрал – это прекрасно. «А что Альвион?» – спросил Борис. «Что они делают?» «Вчера был неприятный инцидент. Борис глянул на меня и пришлось рассказать про вчерашний бой». «Это агония», – веско сказал король. «Не исключено, что будет еще пара подобных акций. Так что советую соблюдать осторожность. Но это лишь отчаянные попытки повернуть все вспять. Альвион на грани краха. Многие маги, не входящие в совет Альвиона и не участвующие в этом возмутительном вторжении, очень разгневаны. В Альвионе гражданские беспорядки. Скоро там начнут воевать сами с собой. И им будет не до вас. Но хочу вас предупредить. Напоследок маги совета могут постараться как-нибудь нагадить вам. Да и нам. Мы должны спешить. В отчаянии совет Альвиона может сотворить нечто ужасное. Итак, начало положено. Славное начало, смею вас уверить. Что вы хотите еще? «Информацию», – быстро сказал Боб. «В первую очередь информацию». Но мне не удалось дослушать, что он собирался попросить во вторую очередь. Сфера чуть заметно колыхнулась, словно по ней прошла дрожь, и я ощутил, как что-то заслонило мой источник. «Альбион, они все-таки нашли нас». «Тале», – позвал Мирной, – «твой выход». «Корвин, будь добр, помоги ему». «Ты – наш козырь». «Корвин – козырь. Где-то я уже это слышал. Вернее, читал». Но сейчас было не до воспоминаний. Мы с Тале одновременно покинули сферу. Астрал встретил нас привычной пустотой и темнотой. Все как всегда, но мне было непривычно чувствовать рядом чье-то сознание. «Будь аккуратен», – передал мне Тале, который представлялся большим светлым пятном. «Не лезь вперед. Помни, главное, чтобы они успели договориться. Так что держи канал». Он был прав. Сейчас через меня проходил канал связи Боба. Нет, никаких неудобств он мне не доставлял. Я легко его контролировал. Но, во-первых, я был им как бы связан. Мое внимание и мои силы рассеивались. Во-вторых, если меня вышибут из астрала, неизвестно, когда скажется на Борисе. «Хорошо», – отозвался я. «Буду держаться позади». Астрал вокруг нас расцвел огнями энергетических каналов. Альвионцы нащупали нас и готовились появиться здесь. «Держись», – передал Тале. «Старайся затащить их в сферу. Не подставляйся под прямые общие удары и не давай нащупать им сферу». Астрал дрогнул. На нас столы обрушился энергетический поток, подворотом закрутивший пространство. Удар был заметно слабее, чем вчера. Мне стало ясно, что атакующих магов немного, и они плохо представляют, куда бить. Оправившись от удара, я обнаружил, что по мне скользят лучи контактов, энергетические щупальца, пытающиеся нащупать мое сознание. 3, 4, кажется, их было 5. Я закрылся плотным щитом, и щупальца бессильно скользнули по нему, не в силах коснуться меня. Странник куда-то пропал. Но мне было не до него, я засек 6-й канал. Его щупальца более мощная и уверенно металась по астралу, не приближаясь ко мне. Этот альвионец нащупывал сферу. Плохо, очень плохо. Если они нащупают сферу и одновременно ударят, она не выдержит. Вряд ли кто-то пострадает, там собрались достаточно опытные маги. Но совет будет сорван, и неизвестно, соберется ли вновь. Король Асхаба торопил нас. Наверняка у него были веские на то основания. Совет должен пройти здесь и сейчас. Откинул в сторону вражеские контакты и поймал щупальца, охотившиеся за сферой. Я вцепился в него, рванув вперед, стремясь найти мага-владельца. Он успел подготовиться. Следуя по щупальцу, как получу, я с разгона влетел в чужую сферу и инстинктивно принял свой облик. Это была огромная комната, даже скорее зал. Да, огромный зал замка. Стены были сложены из камня и украшены флагами. Где-то в вышине горели сотни факелов. Но смотреться более подробно мне не дали. Около дальней стены появился маг и сходу атаковал молнией. Я создал перед собой энергетический щит, и удар не причинил мне. Сразу же за этим на меня обрушился поток огня, который сожрал мой щит. Маг атаковал. Я отступил на несколько шагов назад, сотворяя новый щит, и пытался рассмотреть своего соперника. Он следовал за мной, плотный человек в плаще из ярко-зеленого пламени. Его лица я не разобрал. Да это было ни к чему. Маг снова нанес удар. На этот раз, не визуализируя его, я почувствовал, как в меня впились сотни иголок, пытавшихся прорваться сквозь защиту. Ага, шаблон полуразумных тварей, аналог наших самонаводящихся ракет. Ответ пришел сам. Я скинул маленький шарик энергии высокого напряжения. Я сам запахнулся в визуализирующий поток энергии. Твари занялись моим шариком, приняв его за сознание мага, и через секунду исчезли в пламени маленького взрыва. Шарик был бомбой. По-моему, изящное решение. Но враг не оценил моего искусства. Он не терял времени даром и нанес еще один удар молнии. На этот раз удар был слабее. Я легко впитал его в себя и решил, что пора атаковать самому. Я выбросил вперед щупальца, нашаривая сознание мага. Ну, вот и оно. К черту все эти фигуры в плащах, все это чушь, иллюзия для глаз. Сознание мага, вот оно, полный удар энергии, укутанный в щиты, на которые навешен фантом человеческой фигуры. Нащупав сознание врага, я открыл прямой канал до источника и, зачерпнув его дикую, первобытную силу, нанес удар. Сознание мага дрогнуло, защитные щиты рассыпались с него, как шелуха с луковицы. Чувствуя слабину, я нанес еще удар, и еще. Все так же действуя энергией напрямую, не приводя своим ударом никакой формы. Тут в астрале это не обязательно. Маг сопротивлялся. Он выдержал оба моих удара и пытался контратаковать. Но я прихватил удар и обратил этот поток энергии против него самого, наложив сверху свое заклятие. Сознание мага вспыхнуло и разлетелось в дребезги. Он не выдержал моего удара и теперь валялся без памяти там, в своем реальном теле. Мне даже не удалось перевести дух. В сфере, которая и не думала исчезать, появились 5 магов. Тех самых, что несколькими минутами ранее искали меня. Я едва успел завернуться в кокон силы, как они атаковали. Да, эти маги были гораздо слабее первого, но их 5. Мы обменивались ударами на бешеных скоростях, крепя щиты и черпая силу. Это было похоже на пинг-понг, только у меня было сразу 5 противников. Они непрерывно атаковали, а я огрызался, едва успевая блокировать удары. Я был слишком медлителен, сознание Бориса, проходившее через меня, отвлекало часть внимания и энергии. Если бы не это, я бы справился. Да, безусловно, справился. Но я не мог его сейчас отключить. Не мог. Борису нужно договориться с королем и магами именно сейчас. В какой-то момент я понял, что проигрываю. Так не могло продолжаться бесконечно. Удары сыпались на меня градом, а я вертелся как черт на сковородке. Еще пара минут такого бешеного обмена энергии, и кто-нибудь из этих молодчиков, улучив удобный момент, засадит мне в бок молнию. Перейдя в глубокую оборону, я передал Борису напрямую, прямо в его сознание. Долго еще? Ответ пришел мгновенно. Воп не растерялся и сразу понял, что кто к нему обращается. 5 минут. Всего 5 минут. Мои щиты трещали над натиском магов. Я спасался только тем, что непрерывно накачивал в них силу от источника, и теперь не отвечал ударом на удар. Но надо было уносить ноги. Если они догадаются объединить усилия и ударят сообща, мне придется ой как несладко. Я собрался был исчезнуть из сферы, скакануть куда-нибудь подальше, чтобы выиграть время. Но тут ко мне пришел зов. Это был Тале. Я совсем забыл про него. Странник, похоже, попал в переплет. Его зов напоминал руку, протянутую за помощь, слабевшую и дрожащую руку. Немедля я ухватился за нее и мигом переместился к Тале. Это была еще одна сфера. Лес, ночь, в небе 2 большие луны. Огромные деревья, и к одному из них привязан Тале. Рядом стояли 2 в черных плащах и держали его за руки. Они убивали его. Убивали по-настоящему. Один держал сознание странника, не давая ему сбежать, а второй пил энергию, словно вампир. Они нащупали нить к реальному телу Тале и теперь буквально пили его жизнь. Я бросился вперед, даже не успев подумать, что надо делать. Все произошло само по себе, автоматически. В руку мне лег уже привычный энергетический меч. И я с разбега разрубил пополам того мага, что пил жизнь Тале. Он не ожидал нападения и даже не успел защититься. Концентрированная энергия источника, принявшая форму меча, коснулась его сознания и буквально взорвала энергетику мага. Он исчез, и я атаковал второго. Тот успел отпрыгнуть и защититься таким же мечом. Я, наступая, рубя его 2 руками, словно действовал топором. Вкладывая удары всю свою силу и злость, 2 удара он отразил, но 3, в который я вложил весь запас данной мне силы, сразил его. Мой меч прошел сквозь щиты, как будто их и не было, и вонзился в сознание мага. У него просто не хватило мощности, чтобы остановить удар. Сознание полыхнуло, выплескивая последние запасы энергии. Но я не дал ему исчезнуть из астрала. Я перехватил нить, ведущую к телу мага, и послал вдоль нее энергию. Ударил коротко, больно и зло. Это было похоже на то, если бы я в реальном бою придержал противника рукой, а второй, сквозь щель доспеха, всадил бы ему в бок кинжал. Сознание мага распалось в моих руках. Сердечный удар этому уроду был обеспечен. Следом за этим мне в спину ударила злобная мощь. Так сильно, что у меня помутнилось сознание, и я чуть не упустил нить Бориса, идущую сквозь меня. Кое-как укрывшись энергетическим щитом, я обернулся. Это были те самые 5 магов. Они нашли нас. 2 заняли Тале, который, к счастью, успел прийти в себя, а 3 ударили по мне. Черт, черт, я слишком медлительный за Бориса и слишком слаб. Кажется, мы проиграли. Сфера дрогнулась, и рядом со мной появилась фигура, полностью закованная в стальные сверкающие латы. Я даже не успел удивиться, только инстинктивно попытался завернуться в еще один слой щита. «Стойте!» – приказал рыцарь. «Они под защитой Асхабы». «Здесь Альбион!» – крикнул один из магов. «Как ты смеешь?» «Прочь отсюда!» – приказал рыцарь. «Брысь!» «Это наш мир! Это не твое дело, ублюдок! Берегись! Это выглядит как нападение на Альбион!» «Вот именно!» – глухо отозвался рыцарь и вскинул руку. С латной перчатки сорвался заряд энергии. Он был невидим. Но там, где он пролетал, сфера исчезала, обнажая черную пустоту астрала. Я не знал, что это было. Какое-то мощное заклятие. Альвионец, говоривший с рыцарем, исчез в яркой вспышке, а остальные, решившие не испытывать судьбу, исчезли за ним. Талэ устало сел на траву ночного леса и шумно вздохнул. «Возвращайтесь», — обратился рыцарь ко мне. «Мы немного задержались, но так было надо». И только кивнул, если бы они появились на 5 минут раньше. «Мы все», — пришел сигнал от Бориса. «Можно расходиться». Я с наслаждением выпустил нить контакта, вернув Бога в тело. «Все». Теперь можно было вздохнуть свободно. Сфера растаяла в астрале. Вместе с ней растаял рыцарь. Рядом со мной осталось сознание Талэ. «Я пойду», — сказал он. «Мне надо отдохнуть». И он исчез, вернувший свое реальное тело. Я же послал вызов Мириону. Мне еще рано возвращаться. Странник встретил меня посреди пустевшей поляны. Стульев теперь не было, и я опустился в высокую траву. «Ну, рассказывай», — попросил я. «О чем?» — удивился странник. «Что здесь было? Я многое пропустил». Они договорились. Верной сел рядом со мной и сорвал травинку, выглядевшую совершенно настоящей. «А подробности?» «Может, лучше тебе поговорить с Борисом?» «Я и сам не знаю всех подробностей. Ближе к концу они перешли на прямой мыслеобмен. Так им было проще. Да и послушать никто не мог». «Ага, как же, с Борисом. Он мне расскажет только то, что сочтет нужным, или вовсе ничего. Скажет, иди работай, мы тебя не задерживаем». «Рассказывай, что знаешь», – вздохнул я. Странник знал действительно немного. После моего ухода разговор пошел быстрее. Стороны торопились. Король обещал всяческую помощь, и они спланировали свои действия. Как я понял, король сдал альвионскую сеть тенгентов с потрохами. Они откуда-то знали места расположения агентов Альвиона на Земле. И все это передал Борису. Как видно, у короля была своя шпионская сеть в Альвионе. И весьма неплохая. Итак, они договорились нанести удар разом. Мы на Земле по агентам Альвиона, они в Астрале, по Альвиону. Нам следовало уничтожить всю шпионскую сеть альвионцев, причем сделать это для открытия Астрала. Если бы король сначала убрал заклятие, сковывающее наш Астрал, то не исключено, что на Землю потоком бы хлынули альвионцы и старой команды, спасая свои жизни от войск короля и от собственных разгневанных магов. Итак, мы вычищали Землю, а король Альбион. Как он собирался это делать, не знаю. Да, это и не важно. Важно то, что в завершающей фазе операции Астрала Земли должен быть освобожден. Это было самое главное. «Итак, когда начинаем?» – спросил я у Мириона. «Не знаю», – отозвался он. «Меня в это не посвятили. Но скоро». В общем-то, Асхаба уже начинала активные действия. Да уж, кажется, я это видел собственными глазами 10 минут назад. «Признаться, я думал, что ты все слушаешь через Бориса, ведь его канал проходил прямо через тебя», – сказал странник. «Не до того было. Совершенно не до того. Кстати, как там все прошло у вас?» «А!» Я махнул рукой. Рассказывать не хотелось. В общем-то, все кончилось хорошо. Я поднялся с травы. Пора домой. Мне надо отдохнуть. Только сейчас я понял, как вымотал меня этот бой. Фигурально выражаясь, на мне живого места не осталось. «Уходишь?» – осведомился странник. «Выглядишь ты плохо». «Да, мне пора. Увидимся». Мы распрощались. Когда я открыл глаза, в зале было шумно. Борис сидел в кресле, одной рукой держась за голову, с другой сжималась бутылка минеральной воды. Он что-то рассказывал столпившимся вокруг него иностранцам. Те внимательно слушали его ломанный английский. Я встал и взял со стола бутылку газировки. Хотелось пить. Вдруг закружилась голова. Меня повело в сторону. Я чуть не упал. Если бы меня не подержала чья-то рука. «Ну как ты?» «Кирилл». Это был действительно он. Я просто сильно устал. Тяжело было? Очень. А весь разваливаюсь на куски. «Пойдем, я тебя провожу в твой кабинет». И он повел меня к двери, вежливо поддерживая под локоть. Это больше была моральная поддержка, чем физическая. Но мне стало легче от мысли, что есть на кого опереться. Все-таки у работы в команде есть свои плюсы. А чувствовала себя действительно неважно. Пятерка магов измотала меня. Хорошо еще, что я способен к работе с большим объемом энергии. Вот Кир, например, просто бы помер от перенапряжения. В голове мутилось. Перед глазами мелькали яркие пятна. Но одна мысль не давала мне покоя. Вопрос вертелся у меня на языке, но я не решился задать его Кириллу до тех пор, пока мы не дошли до моего кабинета. Он осадил меня раскладушку и серьезно спросил: «Тебе что-то нужно?» Я отрицательно покачал головой. Мне нужен был только покой и отдых. Вообще-то хотелось пить, но у меня был запас пива, и к тому же я прихватил с собой бутыль воды из зала совещаний. «Мне надо к Борису», — сказал Кирилл. «Иначе он там всех распугает своим английским. Тебе точно ничего не нужно?» «Нужно». Мне было действительно нужно только одно. Я поднял глаза на Кирилла и, поймав его взгляд, выдохнул. «Когда?» Он смутился и отвел глаза. «Понял. Меня нельзя было не понять». «Когда, Кирилл? Когда это начнется? Я не должен этого говорить», — тихо ответил он. «Никому». «Понимаешь, никому. Мне нужно знать. Я должен быть в форме. Когда?» Он закрыл глаза и шумно вздохнул. Но все же он решился. «Завтра», — шепнул он и добавил уже громче. «Отдыхай». Он пошел к двери, словно хотел сбежать от меня. «Кирилл, утром или вечером?» Он обернулся, поджав губы, но потом вдруг улыбнулся и сказал: «Думаю, тебе удастся хорошенько выспаться. Удачи». И он вышел из кабинета. Выспаться. Значит, вечером. Все-таки выкрутился, проныра. «Вечером – это хорошо. Времени еще вагон». Я открыл воду, выпил залпом бутылку и откинулся на подушку. «Отлично. Надо только поспать до вечера, ночью привести в порядок энергетические каналы. И к завтрашнему утру я буду как огурчик». «Сон – лучшее лекарство. Это верно. Интересно, другие реальные маги спят так же много или восстанавливаются как-то по-другому?» Решил выяснить этот вопрос у Миллиона, когда снова увижу его. Бороться со сном не было сил. Я успел только поставить недопитую бутылку газировки на пол и тут же уснул.